Глава 23. Король Форсберга Эрик III пожелал, чтобы герцог Вален сопровождал его на конные прогулки. Йохан больше всего на свете мечтал сейчас оказаться в своей постели и под дивные воспоминания о поцелуе забыться сладким сном. Но его величеству нельзя отказать в таком пустяке, ведь потом могут возникнуть куда более принципиальные моменты, на которые придется сказать «нет». Однако первым делом, прибыв во дворец, герцог выпил две чашки черного крепкого кофе, а уже потом направился на конюшню. Эрик был верхом и всем видом выражал нетерпение. Белый в яблоках конь Валена с очень подходящим ему именем Повеса тоже бил копытом и хотел побыстрее вырваться из хватки конюха. И только почувствовав на поводье хозяйскую руку, разом присмирел. Йохан потрепал любимчика по гриве и легко запрыгнул в седло. Герцогу хватило нескольких секунд, чтобы оценить настроение его величества. Судя по всему, разговор предстоял не самый приятный. Эрик и Йохан направили лошадей шагом. «Йохан, мне не нравится, как вы выглядите». И король пытливо всмотрелся в лицо мага. «Простите, ваше величество». «После нашего прошлого разговора у меня еще не было возможности выспаться и восстановить резерв». «А я думал, что полдня вы были свободны». «Нет, в департаменте были другие дела, требующие моего внимания». «Ну ладно», — констатировал король. «Раз уж вы все равно здесь, я хотел поговорить о надвигающемся бале. И даже не открывайте рта». «Думаете, мне доставляют большое удовольствие подобные мероприятия?» «В этот раз вы будете присутствовать. Я лишь хотел уточнить, выбрали ли вы уже даму?» «Конечно, нет. Раз я 2 минуты назад даже не рассчитывал на него идти». Огрызнулся Вален, пришпоривая коня. Эрик сделал то же самое и через секунду поравнялся с герцогом. «Значит, идея вашей матушки о новой невесте опять провалилась?» Король расхохотался. «Право же, Йохан, не дуйтесь, я вас отлично понимаю, но мне куда удобнее, пока тетушка занимается устройством вашей личной жизни, а не моей. Кто же тогда станет спутницей герцога Валена на этот вечер?» «Я приглашу вашу сестру. Уверен, пока маршал Дебре на границе, принцесса мне не откажет». «Понятно. Но неужели у вас и впрямь нет никакой дамы сердца?» Даже на скаку король умудрялся сверлить Йохана взглядом. «Что вам до моего сердца, Эрик?» Максимально добродушно, хотя и фамильярно, как в детстве, бросил герцог. Король резко осадил своего скакуна и тут, встав на секунду на дыбы, остановился. Йохану тоже пришлось придержать Повесу и вернуться к его величеству. Эрик смотрел на кузена пристально и не моргая. Как маг, король был крайне слаб, но в проницательности ему было не отказать. «Бог мой, так та героиня, которая помогла поймать плотня, ваша любовница?» Захохотал он и хлопнул себя ладонью по бедру, крайне довольный, что разгадал герцога. Йохан поморщился, так как ему не понравилось употребленное королем слово. «Мисс Мелроуз. Честная и порядочная девушка», — жестко ответил Вален. Король разом перестал смеяться и всмотрелся в кузена еще пристальнее. «Демон побери, все намного хуже. Вы с ней не спите. Йохан, очнитесь, она же журналистка, причем, по вашим словам, очень смелая. У нее должен быть информатор в каждой властной структуре. Всерьез опасаюсь, что вы один так щепетильны». Кулаки у Йохана непроизвольно сжались, а тело окаменело. Герцогу стоило немалых усилий подавить ярость и произнести. «Попрошу впредь воздержаться от столь оскорбительных намеков в адрес мисс Мелроуз». «Йохан, вы себя слышите? Она иностранка и запросто может оказаться шпионкой, втирающейся в доверие». «Вы забываете, что я менталист нулевого уровня. Мне нельзя втереться в доверие. Я сканировал мысли мисс Мелроуз, и они чисты, как капли росы. Но клянусь вам, если девушка замыслит что-то против вашего величества или королевства, я первый брошу ее в застенок. Пока же этого не случилось, требую уважительного к ней отношения. Иначе я за себя не ручаюсь». Король не сумел скрыть проступившего на лице потрясения. «Вы ради нее нарушите магическую клятву? Рискнете всем, даже магией?» «Думаю, не в наших общих интересах это проверять», — проговорил Йохан, отводя глаза. «Он, наверное, перегнул палку. Но, ей-богу, пусть Эрик лучше боится и даст Аните спокойно жить. На большее она не претендует, Йохан был в этом уверен, как и в том, что сам он отнюдь не блефовал».